За 15 дней до начала событий. Лондон. Крейг приехал в столицу Великобритании утром, а уже в 4 часа дня он встретился в лондонском отеле «Совой» с ветераном английской разведки полковником Питером Бультманом, который был координатором их проекта от спецслужб Великобритании. Они знали друг друга уже много лет, и поэтому начали разговор без ненужных в данном случае предисловий. Сегодня утром Бультман еще раз перечитал досье на прибывшего американца. Джеймс Уильям Крейг, специальный агент ЦРУ. Ему поручена координация действий с английскими коллегами в этой операции. «Я слышал, что у вас были определенные неприятности в последнее время», — тактично сказал Бультман. «У нас появилась информация, что русские снова активизировались». «Не совсем так», — улыбнулся Крейг. «Это скорее организация ветеранов, которая решила столь неприятным способом напомнить о себе». «И эти ветераны смогли противостоять всем разведслужбам вашей страны?» Бультман даже не собирался скрывать своей иронии. «Они сумели вычислить и найти сразу несколько своих бывших агентов, а ваши хваленные спецслужбы только подсчитывали потери. Насколько я слышал, они провели серию успешных операций в Германии, Франции и Испании». «Да», — подтвердил Крейг, — «все верно. Мы недооценили эту закрытую организацию ветеранов бывших советских спецслужб. Оказалось, в нее входит и ряд действующих офицеров и генералов, которые активно помогают этой организации, считая ее действия правильными и обоснованными. Мы даже прикрепили к некоторым бывшим сотрудникам советской разведки агентов ФБР для их охраны, но в данном случае не смогли верно оценить степень угрозы. Обычные агенты ФБР не могли противостоять профессиональным ликвидаторам. Это была изначально неравная игра, и мы получили ряд ощутимых провалов», — честно признался Крейг. «Хотите взять реванш?» — понял Бультман. «Безусловно. И поэтому мы собираемся попробовать еще раз. Давайте откровенно. У вас ничего не получилось в Америке и в Европе. Поэтому вы решили провести операцию вместе с нами?» — спросил Бультман. Он хотел подчеркнуть, что его остров отличается и от Америки, и от остальной Европы. А кроме того, ему хотелось так продемонстрировать свое отношение к этим зазнавшимся американцам, уже давно полагающим, что их мощь и финансы способны решать все проблемы в мире. «Небольшой щелчок по их самолюбию будет даже полезен», — решил Бультман. «Если вы ставите вопрос именно так, то мы считали, что именно в вашей стране мы сможем остановить и разоблачить эту организацию. В конце концов, английские спецслужбы считаются лучшими в мире, ведь у вас есть Джеймс Бонд, которого никогда не было у нас. Не говоря уже об остальных героях — Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, миссис Марпл, Паттер Браун и другие. А у нас только Пинкертон и Ниро Вульф». Крейг широко улыбнулся. «Пусть англичанин поймет, что все это не очень серьезно, и Лондон был выбран просто в качестве подходящей и удобной точки для пересечения интересов больших держав». «У нас есть еще Гарри Поттер со своей волшебной палочкой», — задумчиво заметил Бультман. «У вас имеется полная информация по этой организации?» «Неполная. Мы сумели завербовать агента, состоящего в ней, и теперь получаем некоторые данные о ее деятельности и численности. Мы не можем просто так опубликовать эти сведения. В Москве сразу вычислят нашего агента и организацию закроют. Такой вариант нас не устраивает. Вместо одной организации они создадут другую, которая уже не будет нашего агента, и мы ничего не сможем узнать. Нам нужна не правда об этой организации, мы ее знаем. Нам нужна полная дискредитация самой идеи пересмотра итоговой нашей победы в Третьей мировой войне, в Холодной войне, — поправился Крейг, — и ликвидация этой организации как опасной для наших дальнейших отношений с Россией. То есть их нужно подставить, чтобы разгромить, — понял Бультман. Правильно. И здесь мы всецело собираемся опереться на ваш опыт. Мы уже говорили на эту тему, — напомнил Бультман, — правда, в общих чертах и довольно давно, когда у вас произошел очередной прокол в Испании. Но и мы не сидели сложа руки. У нас неплохие связи среди группы лиц, покинувших Москву и опасающихся мести Кремля. Они могут найти подходящего человека, чтобы провести операцию, о которой вы говорили. «Нет», — возразил Крейг, — «это может быть только резервный вариант. Русские уже выбрали свою потенциальную жертву, бывшего резидента советской разведки в Великобритании, бывшего офицера советского КГБ, бывшего полковника Олега Гордеевского. Можете себе представить, какая это сильная приманка для такой организации и какой сильный раздражитель. Ведь там наверняка остались люди, еще помнящие о переходе Гордеевского на вашу сторону и о его сенсационном побеге из Москвы». «И вы хотите, чтобы мы дали разрешение на подобную операцию?» — усмехнулся Бультман. «Мы собираемся работать в тесном контакте с вашими спецслужбами», — подтвердил Крейг. «Но выбор Гордеевского — это выбор Москвы. Они уже готовят операцию по его ликвидации». «Это невозможно», — посадил Бультман. «Абсолютно невозможно. Гордеевский был самым высокопоставленным советским офицером, который перешел на нашу сторону. Если хотите, мы отомстили Москве за то, что они так долго дурачили нас своей знаменитой кембриджской пятеркой, Кимом Филби и его товарищами, каждый из которых нанес огромный ущерб нашей стране. И теперь вы собираетесь снова использовать Гордеевского, открыв дело почти 20-летней давности. Но это просто невозможно. Он находится под защитой агентов Ее Величества. И могу вас заверить, что никогда правительство Великобритании не даст согласия на проведение подобной акции. Это будет удар по престижу и авторитету нашей страны. Получается, что мы не смогли уберечь мистера Гордеевского от мести его бывших коллег. Вы можете себе представить, что именно напишут наши британские газеты? Вы можете себе представить, какие запросы последуют в парламенте со стороны оппозиции? Вы можете себе представить, какой это будет удар по национальному самосознанию? Нет, убежденно произнес он, этот вариант сразу отпадает. Но просто не разрешат использовать Гордеевского в качестве наживки. Я скажу вам откровенно, если в деле будут замешаны сотрудники ЦРУ, это вызовет еще большее раздражение и непонимание у наших парламентариев, даже лояльно настроенных нам лейбористов. Гордеевского мы сдавать не можем, это вопрос престижа. Он почти идеальная кандидатура, негромко сказал Крейг. Неужели вы полагаете, что мы не просчитывали возможные варианты и возможную реакцию ваших парламентариев? Но это как раз тот случай, когда нужно считаться и с нашим мнением. Дело в том, что они готовят акцию именно против него, они не спрашивают нашего разрешения. Мы можем только нанести упреждающий удар и помочь вам сохранить жизнь Гордеевского, если у нас получится. А если не получится, то это убийство вызовет еще больший резонанс. Мы не можем здесь проиграть. В любом случае организация будет разгромлена, независимо от того, останется Гордеевский в живых или нет. Наш агент передал сообщение из Москвы. Они уже разработали операцию по ликвидации. Нам нужно им только не мешать. «Гордеевский не подходит», — упрямо заявил Бультман, — «и мы не позволим им его ликвидировать. Но почему именно он? И почему вы решили выбрать именно его для вашего эксперимента?» «Они убирают бывших сотрудников советских спецслужб, перебежавших на Запад», — напомнил Крейг. «И с этих позиций фигура Гордеевской самая предпочтительная. Я не могу отправиться в Москву и попросить их запланировать убийство другого бывшего агента, и никто не может. Это бесполезный спор. Нужно исходить из существующих реалий». Если в Москве решили так глупо подставиться и убрать Гордеевского, то мы можем им только помочь. Мы планировали разместить ряд больших статей о его жизни в ваших периодических изданиях и в интернете. И сделать это таким образом, чтобы подтолкнуть их к более решительным действиям. Две статьи уже заказаны и оплачены, они должны скоро появиться. Остальное зависит от мастерства журналистов, которые будут освещать данную тему. Можно написать такой злой и хлесткий материал, что на следующее утро в Лондон прилетят сразу несколько ликвидаторов для окончательного решения вопроса с Гордеевским. Все зависит от конкретной точки зрения. Нет, упрямо повторил Бультман, только не Гордеевский. Это будет удар по нашему национальному самолюбию. Русские его выбрали, а вы нас предупредили. И мы приняли свои меры. Все правильно. Так и должно быть между союзниками. Крейг незаметно вздохнул. Эти англичане становились твердыми, как соседние шотландские скалы, если речь заходила об их собственных проблемах и об их национальной гордости. У маленьких государств свое ущемленное национальное самолюбие, подумал Крейг. Для него, родившегося в Америке, все остальные государства представлялись ничтожно малыми величинами. «Вы высказываете свою личную точку зрения или это точка зрения ваших спецслужб?» – поинтересовался Крейг. «Я высказываю личную точку зрения эксперта, который проработал много лет, на благо своей страны. И я не сомневаюсь, что мою позицию разделяют все руководители наших спецслужб. Гордеевский должен остаться в живых. И он совсем не объект эксперимента, а ценное доказательство нашей победы в противостоянии во время холодной войны против русских». Крейг задумался. Он провел рукой по лицу, словно стирая пыль воспоминаний. Выходит, англичане просто не позволят трогать своего самого ценного агента за все время их противостояния с Москвой. «Он был такой подходящей кандидатурой», — вздохнул Крейг. «И обратите внимание, что его выбрали не мы. Почти идеальный вариант». «Но мы все продумали. Сначала серия статей, которые напомнят о нем, расскажут о его переходе в свободный мир. Затем несколько интервью с ним, показ по CNN. Дадим воспоминания из его книги. В общем, все как положено. Через несколько дней к нему приедут журналисты из других стран. Мы обещали предоставить ему трибуну для последующих разоблачений». Бультман упрямо покачал головой. «Нет. И еще раз нет. Тысячу раз нет. Я уже вам объяснил, что этот вариант абсолютно отпадает. Мы не пойдем на такое сотрудничество. Мы сделаем все, чтобы его защитить. Если понадобится, мы его спрячем, увезем из страны, но не позволим русским до него добраться. Эти вопросы не подлежат обсуждению. Но у нас есть несколько альтернативных вариантов, о которых я вам говорил. Настала очередь думать Крейгу. «Я не имею права решать самостоятельно», — наконец признался он, — «если бы даже хотел. Я обязан сообщить о нашем разговоре о Лэнгли. Вы же понимаете, что это меняет всю обстановку». «Сообщайте», — согласился Бультман, — «и учтите, что мы предлагаем вам сразу несколько очень подходящих кандидатур, бывшие сотрудники российских спецслужб, сбежавшие на Запад». «Они не такие известные, как Гордеевский», — возразил Крейг, — «и самое главное, на новую наживку русские еще должны попасться». «Это уже вопрос рекламы», — заметил Бультман. «Мы можем раскрутить их так, чтобы они стали известными, и подставить их под тяжелую руку русской организации. Они не пришлют своих ликвидаторов ради бывших сотрудников, которые просто сбежали в вашу страну», — задумчиво заметил Крейг. «Им нужен такой человек, которого бы они считали предателем. Нужно решение суда, советского или российского, который бы законодательно признал этого агента предателем. У русских странная логика. Они не просто уничтожают своих бывших коллег, они охотятся только за теми, кому был вынесен официальный приговор. То есть с точки зрения нынешнего российского законодательства, они действуют абсолютно в рамках закона, всего лишь помогая совершиться правосудию». «Интересная логика», — согласился Бультман, — «но я по-прежнему настаиваю на других кандидатурах. Все кто угодно, кроме Гордеевского. Его мы просто не имеем права сдавать». «Если позволите, я вам скажу, господин Крейг, что американцы не очень церемонятся со своими бывшими агентами, если они, конечно, не американские граждане. Вы относитесь к своим бывшим агентам и к своим союзникам слишком пренебрежительно. У нас несколько иной подход». «Гордеевский уже 20 с лишним лет вне активной работы», — напомнил Крейг. «Получается, он для вас важнее, чем наши добрые отношения». «Мы высоко ценим наши отношения», — возразил Бультман, — «но престиж Великобритании для нас важнее всего. Гордеевский получил наше гражданство, он законопослушный налогоплательщик, имеющий заслуги перед нашей страной. Даже обсуждая вопрос о теоретической возможности убийства нашего гражданина, я нарушаю наши законы. И уж тем более речи не может идти о том, чтобы мы его поставили. Если операция сорвется и русские сумеют его достать, то, уверяю вас, скандал будет очень неприятным. И у нас, и у вас. Боюсь, что нас вместе отправят куда-нибудь на скамейку, где мы будем вспоминать о своих прежних достижениях. Но предположим, что все прошло удачно. Задайте себе этот вопрос, мистер Крейг. Предположим, что наша совместная операция прошла как нельзя лучше. Что тогда? Вы публикуете сенсационные материалы во всех газетах и сообщаете о наличии закрытой организации в России, занимающейся ликвидацией бывших агентов. Согласен, что и в этом случае будет необыкновенный скандал. Но нам придется раскрыть детали случившегося, даже если Гордеевский останется в живых. Всем станет известно, что мы подставляли нашего гражданина и бывшего сотрудника советских спецслужб. Я думаю, что и вас не должен устраивать такой вариант. Ведь вам нужен труп, а не агент, чтобы раздуть настоящий скандал. И поэтому я предлагаю согласиться на наш вариант. Крейг тяжело вздохнул и развел руками. Говорят, что с англичанами невозможно спорить. Я изложу вашу точку зрения своему руководству. Но в таком случае вам придется предложить нам очень действенный план по разгрому русской организации. «Безусловно», — ответил Бультман, — «мы сделаем все, как вы решили. Мы всегда были надежными союзниками, мистер Крейг».